Глава 19. Переговоры на орбите. Не думал, что во взлетающем на орбиту челноке возможно уснуть, полностью игнорируя серьезные перегрузки и жесткую тряску. Но устал я за последние 3 дня настолько, что умудрился все-таки отключиться от происходящего и часок вздремнуть, прежде чем меня разбудила супруга Лэнг Валерия Урла, сообщившая, что автоматический катер Мелиефатов достиг силового поля крейсера и дальше не движется. Из соображений безопасности управляющая программа крейсера ПА-УМ-УМ-ПА не дала чужому кораблю допуск под энергетический щит, так что хоть двигатели челнока продолжали работать, реально он стоял на месте. «И правильно ПА-УМ-УМ-ПА сделал!» Одобрил я действия искусственного интеллекта корабля, постепенно просыпаясь и зевая во весь рот. «Мало ли, что тут в десантном модуле заложено, а нам совсем не трудно пересесть на наши собственные катера». Я замолчал, обнаружив в тесном десантном челноке, в котором члены отряда Комара разместились словно фигуры в Тетрисе, 2 мохнатых подростков Гекхо без скафандров. Мои-то бойцы, понятно, пересядут в наши катера с крейсера, но что делать с этими 2? Лэнг Валерии проследила мой взгляд и правильно оценила ход мыслей. «Герт Аюх уже дал распоряжение выпустить 2 катера и подготовить гибкий герметичный переход для соединения кораблей. Моя сестренка ведь без скафандра, и теневой пантере по-другому не преодолеть смертельный вакуум». «Отлично! Я уже полностью проснулся, отмахнулся от накопившихся информационных сообщений о росте навыков и попросил флягу с водой у Герт Ивана Светодуха, поскольку жажда после подземного комплекса еще не прошла». Отхлебнул, и глаза у меня полезли на лоб, поскольку во фляге проповедника обнаружился коньяк или что-то подобное алкогольное и очень крепкое. «Это что?» С трудом отдышавшись, с укором поинтересовался я у проповедника. Громадный священник, как ни в чем не бывало, завинтил крышку, убрал флягу внутрь экзоскелетной брони и сокрушенно вздохнул. «Церковного кагора тут в космосе нет, капитан, так что выкручиваюсь как могу». Пробовал во флягу травяной коктейль наливать, запахом мяты и валерианы. Так мейлонцы из экипажа в очередь выстраивались причаститься. Главный инженер, Герт Урун Вамарт, после моих служб вообще по синусоиде ходил. Налил во флягу коньяк, так сразу и расход в разы уменьшился, и порядка на звездолете стало больше. К тому же коньяк для наложения бафов и поднятия настроения лучше идет. Но вообще, капитан... Вся команда давно в курсе, что если нужно подлечить душу, это ко мне. А простую воду можно и у Имрана взять. Я последовал совету проповедника и попросил флягу у Имрана, после чего окончательно пришел в себя и ментально связался сперва с навигатором Герт Аюхом по поводу высланных катеров и дальнейшего маршрута звездолета, затем со своей хвостатой помощницей Лэнг Айни Уремяю. «Айни, мне через 1/4 уми нужно будет соединение по дальней связи с воплощением великой первой самки твоего народа. Скажи Кронг Киси Мяу, что дело срочное, и я прошу об аудиенции». «Да, капитан Комар, сделаю». Совершенно не удивилась Мейлонка такому необычному распоряжению. Но следующей фразой мне все-таки удалось выбить рыжую помощницу из спокойного уравновешенного состояния. «И еще, Айни, проверь свое игровое меню. Кнопка выхода из игры активна? Просто проверь, ничего пока не нажимай». 2 секунды напряженного молчания, а потом меня захлестнула волна эмоций Мейлонки. Недоверие и сомнения сменились дикой безудержной радостью, бурным восторгом и бесконечной благодарностью к капитану. Сидевшая в моей каюте за столом перед рабочим монитором Айни резко вскочила, уронив кресло, стала прыгать по стенам комнаты и кататься по кровати, визжала и скулила в голос от переполняющих ее эмоций. Мейлонцы не плачут, слезы у представителей этой космической расы никак не связаны с эмоциональным настроем. Но Айни сейчас совсем по-человечески рыдала, словно от сильной боли. Закончилось все тем, что хвостатая девушка свалилась с кровати на пол и неподвижно застыла. Повышение температуры тела от чрезмерного возбуждения, которое организм Мейлонки превратно интерпретировал как готовность самки к сексуальному контакту. Но блин. Надеюсь, перевозбужденное состояние у хвостатой подруги скоро пройдет, и моя помощница не забудет о просьбе связаться с Кронг Киси Мяу. Лэн Кайни действительно быстро пришла в себя и даже успела на мои переговоры по дальней связи с Кронгом Мелиефатов. Это очень сильно меня выручило, поскольку после ухода Герт Луаны и отключения рыжей Мейлонки я фактически остался без переводчиков с Мелиефатского и, хоть сам уже более-менее понимал стрекотание и свист космических пауков, но воспроизводил звуки их речи с сильными искажениями. Собеседник меня кое-как понимал, но то, что годилось в частном разговоре с командиром далекой космической флотилии, конечно же, являлось непростительным при важных переговорах с великим кронг Лаа Ушвайзом. Лидер своры Мелиефатов мог принять коверканье языка своей расы за оскорбление, что грозило вылиться в большие неприятности как для меня, так и для всей Земли. Собеседника пришлось ждать минут 40 как минимум. Видимо, звездолет Кронга находился в гиперпространственном прыжке, или сам командующий был сильно занят. Но вот, наконец, комната потемнела. Передо мной и Айни появилась область светящегося пространства, в центре которой стоял огромный кронг Лаа Ушвайз. Восьмилапый Мелиефат предстал перед нами в высокотехнологичном ярко-красном бронескафандре, в котором угадывались заложенные технологии реликтов. Нужно сказать, что до самого последнего мгновения я вовсе не был уверен, что увижу самого лидера своры Мелиефатов, а не назначенного кронгом Лаа официального представителя. Нужно ведь обладать определенным мужеством, чтобы лично встречаться с пожирателем, способным убивать на расстоянии прямо из игры. Живущий долгие столетия лидер Мелиефатов был крайне осторожен и не допускал неоправданного риска для своей жизни, раз сумел дожить до таких лет при таком огромном количестве недругов. Тем не менее, явился навстречу сам. И хотя серьезных противоречий у меня со сворой сейчас не было, да и уничтожить могущественное существо 403 уровня умением пресечения жизни при таком невысоком уровне прокачки навыка едва ли смог бы, но все равно я восхитился бесстрашием лучшего стратега своры. «Мой кронг!» Держа шлем от доспеха в левой руке, я почтительно опустился на одно колено и склонил голову. «Прошу извинить за опоздание, я появился сразу же, как только смог». Лэн Кайни, не прекращая переводить речь, повторила мой жест, тоже опустилась на колено и сняла шлем. Но при этом Мейлонка оставила на рыжей ушастой голове шипастый обруч, подарок Георга Первого. Претензий ко мне за опоздание не последовало, зато собеседник прицепился совсем к другому. «Мой кронг! Что-то я не замечал, у тебя, Кун-Камар, такого верноподданничества. Твоя родная планета Земля не пожелала войти в свору Мелиефатов и в самый последний момент выкупила свободу. Тайлакс объявила стремление к независимости и постепенному выходу из протектората своры. Из синдиката Гильвара, давнего и верного вассала своры, не иссякает поток донесений о готовящейся на них атаке объединенных сил Земли и Тайлакса. Это так, Кун-Камар, ты видишь роль моего наместника на Тайлаксе и друга своры Мелиефатов?» Несмотря на тревожный смысл сказанного, навык ощущения опасности промолчал, из чего я сделал вывод, что кронг Лаа лишь брюзжит и выражает недовольство, но не собирается наказывать меня за самоуправство. А может, и не имеет такой возможности. Поди меня еще поймай, когда я способен мгновенно перемещаться по Вселенной. Да и с точки зрения глобальной космической политики, я лишь улучшал положение доверившихся мне людей, но не совершил ничего, идущего кардинально вразрез с политикой своры, за что меня стоило наказывать. Ну и как единственный посредник в переговорах с Георгом Первым и обладатель уникальных знаний, я представлял для кронга Лаа ценность именно в живом виде, а не в состоянии хладного трупа. Так что со стороны кронга Лаа это было именно что брюзжание, а не официально озвученные претензии. Тем не менее, ответить на них было нужно. «Мой кронг, курс на независимость Земли был выбран еще давно и никак не связан с последними политическими изменениями. Я выплатил сюзеренам человечества Земли озвученную ими сумму сразу же, как только сумел ее накопить. Хотя...» Я поднял глаза и бесстрашно встретился взглядом с грозным лидером Мелиефатов. «Признаюсь честно, до меня заранее дошла информация о грядущих политических переменах в статусе Гекхо. Как и слухи о том, что моя родная планета Земля вроде как обещана Кунгу Йодзи Умору, жестокому и беспринципному правителю синдиката Гильвара. И это лишь укрепило мою решимость выкупить свободу для родной планеты». Навык дипломатия повышен до 120 уровня. Навык ментальная сила повышен до 221 уровня. Кронг Лаа ничего не ответил. Зато я почувствовал легкое ментальное прикосновение к своему разуму. Но это было именно что осторожное прощупывание, а не попытка полноценной псионической атаки. Убедившись в силе моей ментальной защиты, собеседник сразу же отступил, не попытавшись считать информацию из моего разума или навязать мне какие-либо мысли. И поскольку молчание затягивалось, я рискнул продолжить. «Отношения с Кунг Йодзи Умора и его подданными у меня откровенно не сложились. Причем обострения каждый раз исходили именно что с той стороны. Формальной причиной послужил заурядный конфликт в баре экипажей двух звездолетов, который средствами массовой информации синдиката был мгновенно раздут едва ли не до галактических масштабов. Я много думал над тем случаем и пришел к выводу, что стычка в баре «Голубое сияние» станции Клоопов была именно что спланированной провокацией с целью уронить мой авторитет и понизить в статусе. На меня была произведена сконцентрированная информационная атака. Мне был присвоен пиратский статус для осложнения жизни. Правитель синдиката Гильвара назначил за мою голову награду, запретил появляться на подконтрольных ему территориях и объявил меня в розыск. Представитель синдиката даже поставил на рассмотрение расширенного совета своры вопрос о лишении Кунг-Комара прав на Тайлакс и Землю и передаче этих планет более легитимному правителю. Благо, из-за бюрократических особенностей расширенного совета ставится на голосование, этот вопрос будет лишь через Тонг, тогда ситуация уже разрешится сама собой. Но в любом случае, вовсе не Земля и не Тайлакс являются зачинщиками конфликта между разными ветвями человеческой расы. Навык дипломатия повышен до 121 уровня. Навык дипломатия повышен до 122 уровня. Навык дипломатия повышен до 123 уровня. Я оценил проскочившие информационные сообщения как определенный успех и сделал паузу, ожидая каких-либо комментариев со стороны собеседника, но их не последовало, и потому я продолжил. Много позже я понял истинную причину такого откровенного враждебного ко мне отношения Кунг Йодзи Уморо, когда уже стал наместником своры на Тайлаксе, обрел определенную известность и повысил показатель легитимности. Правитель синдиката Гильвара, а точнее его маги-прорицатели, разглядели во мне возможного конкурента за власть над людьми, и потому меня попытались уничтожить, как говорится, еще в зародыше. «Не тебя». «Твоего будущего сына, и именно что в состоянии зародыша», перебил мои измышления Крон Клаа, и я замер с открытым ртом, пораженный открывшейся правдой. «Сильный лидер, способный объединить разрозненное человечество и стать Кронгом. Эту линию возможного будущего заметили все космические расы, и многих игроков на политической арене такой расклад не устроил. Не устроил такой вариант и Кунг Йодзи Уморо. Сейчас он правитель с наибольшим показателем легитимности среди человеческих лидеров и не согласен уступить и подчиниться конкуренту. А тут еще твоя вторая супруга, Лэнг Валерий Урла, претендует на карантинную планету, которую синдикат Гильвара считает своей, хотя до сих пор не смог колонизировать. Так что у вас с Кунг Йодзи Уморо действительно имеются серьезные основания недолюбливать друг друга». Я знаю нескольких лидеров людей с большими, чем у правителя синдиката Гильвара, показателями легитимности. Причем один из них проживает в этой галактике. Осторожно заметил я, и лидер своры мгновенно понял, о ком идет речь. Император Георг I. Вот мы и подошли к той теме, ради обсуждения которой я позвал тебя, Кунг Земли, на переговоры по дальней связи. Огромный флот из 110 тысяч боевых звездолетов медленно, но неумолимо идет по моим территориям цепочкой варп-маяков, все ближе подходя к центральным, густонаселенным звездным системам Мелиефатов. На все запросы диспетчеров и военных своры эти звездолеты не отвечают. Все предупреждения игнорируют и продолжают двигаться дальше. Тебе что-либо об этом известно, Кунг Земли? Я лишь отрицательно помотал головой, а потом еще и ответил вслух, что не знаю намерений императора. Зато заметил, что наблюдал учения флота Георга I, и состав, конечно, впечатлял, но кораблей все же было существенно меньше, чем 100 тысяч. «Вместе с кораблями Империи идет флот Эльвинов и еще каких-то незнакомых Мелиефатам рас. Меня это сильно тревожит. С Георгом I подписано перемирие, но вот с другими расами таких договоренностей нет». А между тем, такая армада боевых звездолетов способна причинить большие проблемы. А если попросту отключить варп-маяки, чтобы прекратить продвижение этой армады? Трель, которую издал Крон Клаа, скорее всего, была нервным смехом в исполнении Мелиефата. «Ты думаешь, человек, мы не сделали этого?» Сразу же при появлении флота Георга I в системе скопления Айсар все ведущие границы с Империей варп-маяки были отключены. Но людей и эльвинов это не остановило. Их звездолеты прут, как ни в чем не бывало, несмотря на отсутствие координат для прыжка и открытых маяков на той стороне. Идущие по моей территории звездолеты первыми не проявляют агрессии, но незамедлительно уничтожат любые корабли, которые пытаются задержать их или произвести выстрел, даже предупредительный. Ну дела. Мне и самому стало интересно, куда так целенаправленно ведет Георг I корабли, да еще в таком огромном количестве. Точнее, имелось у меня одно предположение, и я его озвучил. Империя Георга I, как и входящий в ее состав Рои Сиеков, как и союзники людей Эльвины, находится в состоянии войны с королевством Трилов. Гуго I сам объявил им войну, а кунг Георг Ройл Иноки Тон Месфель не тот человек, который стерпит оскорбление и пропустит вызов на бой. Военные империи описывали мне психологический портрет Георга I. Император категорически не приемлет оскорблений и попыток отнять у него что-либо, что кунг Георг считает своим. При этом император абсолютно не понимает такого понятия, как соразмерность ответа. На невинный щелчок по носу Георг I отгрызет обидчику руку по локоть. Я заметил, что у Лэн Кай Ниури Мяйо возникли сложности с правильным переводом и несколько изменил последнюю фразу. Передние конечности по второй сустав. Навык космолингвистика повышен до 169 уровня. Навык обучения повышен до 119 уровня. Получен 193 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Кронкла Ушвайз долго задумчиво молчал, а потом задал вопрос совершенно не по теме, поинтересовавшись, что за шипастая конструкция надета на голову моей мейлонской переводчицы. «Блокиратор ментальных потоков. Подарок от самого Георга I». Ответил я за Лэн Кайни и объяснил, что обруч – результат изучения людьми Империи, захваченного в боях с композитом трофейного оборудования. Сама Мейлонка почтительно поклонилась могущественному собеседнику и рассказала, что ей приходилось и приходится присутствовать на важных и конфиденциальных переговорах Кунга Земли с самыми разными игроками, в том числе очень сильными псиониками. И поскольку никому из политических или военных лидеров не хочется, чтобы кто-либо вызнал его секреты, Георг I попросил, или скорее даже настоял на том, чтобы спутница Кунг Комара носила на таких встречах блокирующий считывание мыслей обруч. «Похвальная предосторожность», — согласился лидер своры мелиефатов, при этом я заметил, как Крон Клауш Вайс одной из задних конечностей несколько раз с силой надавил на сочленение брони в области соединения головогруди с брюшком. Подозреваю, что от бесплодных усилий пробить ментальную защиту Лэн Кайни у лидера своры разболелась цепочка нервных узлов, отвечающая за псионические способности мелиефатов. «И этот разговор я тоже попрошу сохранить в тайне. У меня для тебя появилось задание, наместник Тайлакса. Ты должен как можно скорее поговорить с императором людей и убедиться, что ни Георг I сам, ни его военные союзники не планируют агрессии в отношении своры мелиефатов. Иначе, боюсь, мне придется максимально поспешно уводить свои флоты от фронта с композитом, что станет печальным концом для многих рас. В том числе Гекхо, Клоопов, Эститов, да и твоей земли тоже». О как! Оставшийся без сдерживающего его противника композит действительно способен был быстро сожрать целые звездные регионы, уничтожив население множества обитаемых планет. Я ответил правителю своры, что понял задание и отнесусь к нему с максимальной серьезностью. Вот и отлично. Жду от тебя новостей, кунг Земли. И да, свора закроет все свои глаза на происходящее между ветвями человеческой расы. Разбирайтесь с кунг Йодзиуморо сами. Ты удивлен? Но в моем решении нет ничего странного. Мелиефатам выгодно, чтобы территории людей объединились под единым руководством, и вместо горстки планет, не способных даже защитить себя и требующих постоянной охраны, появилось крепкое космическое государство, надежный союзник своры. Подозреваю, что Крон Клаа тут несколько лукавил, и основной причиной было вовсе не стремление объединить и усилить людей. Скорее тут влияло нежелание своры ввязываться в грызню человеческих вассалов в то время, когда огромный флот людей и их союзников с непонятной целью двигался по территориям своры. Мой грозный собеседник собирался уже отключаться, но я дерзнул остановить его. «Мой Кронг!» Я снова почтительно опустился на одно колено. «Дозвольте задать один вопрос. Среди ваших советников Долги и Тонги числился Кунг Маа, начальник внешней разведки и прославленный охотник на морфов, фактически полностью истребивший представителей этой опасной расы. Почему же самого Кунг Маа мелиефаты не казнили? Ведь его природа морфа наверняка была выявлена за столь долгий срок. Похоже, мне удалось удивить лидера своры. Крон Клаа долго молчал, а потом попросил объяснить мой личный интерес в этом деле». Просто Кунг Маа неоднократно предпринимал попытки попасть в мой экипаж, нанимал убийц для моего физического устранения, а сейчас находится на моей родной планете Земля с непонятной, но наверняка неблаговидной целью. «Я понял тебя, человек, и готов не ограничиться общими словами вроде «Кунг Ма был определенно полезен» или «Именно Ма сам по собственной инициативе раскрыл Мелиефатам заговор морфов в обмен на обещание сохранить ему жизнь», а подробно рассказать о моих договоренностях с этим древним морфом. Но в ответ я желаю получить честный ответ, как ты проникаешь в изолированную ноду на планете Рувару Йош Прайм и что на самом деле находится под Т-куполом. Навык ощущения опасности повышен до 205 уровня. Навык ощущения опасности повышен до 206 уровня. Ой, зря я решил обсудить тему морфа с лидером Мелиефатов. Определенно зря. Игровые сообщения однозначно подтверждали, что собеседник насторожился и готов получить нужную информацию при необходимости даже силой. Но отступать было уже поздно. Лидер своры ждал ответа. И я решил ограничиться полуправдой. По статусу я иерарх пирамиды реликтов, а потому защита пропускает меня. Внутри под Т-куполом покрытая растительностью нода, пригодная для проживания в выжженной пустыне. Там есть вода, целое озеро пресной воды, что является огромной редкостью на Рувару Йош Прайм. Кроме того, там, под Т-куполом, частично разрушенный, но частично сохранившийся город реликтов. Но главное, там находится храмовый комплекс Пори Убарш, который я вместе с командой археологов Гекхо сумел активировать. В этом комплексе, как и на ледяной комете Унтау, псионик может усилить свои способности и получить видения, открывающие тайны Вселенной. В комплексе немало древних артефактов реликтов, а еще там в подземельях храма лежат останки древнего реликта, администратора реальности и иерарха Кунг Моги Ноно Моги и ее 15 дочерей. Именно Кунг Моги Ноно Моги во время Древней войны взорвала звезду Лубару и превратила планету в безжизненную пустыню. Я не обладаю способностями магов-прорицателей или ищущих правду, и для меня посещение храмового комплекса – редкая возможность увидеть линии будущего и получить ответы на свои вопросы. Я искал информацию насчет моего сына и частично получил ее. Вот только расплачиваться за полученные знания пришлось годами жизни, поскольку в этом месте быстро высасываются жизненные силы. Я указал на свои поседевшие виски и объяснил, что для человека в мои годы это крайне нехарактерно. Так что комплекс Пори Убарш, безусловно, ценное место, но еще и весьма коварное. Отправляться туда нужно только в случае крайней необходимости. К счастью, собеседник удовлетворился полученной информацией и не стал требовать большего. «Хорошо, человек. Ты выполнил свою часть сделки, и потому я отвечу на твой вопрос». Много тонгов назад морф по имени Ма связался со мной и рассказал о плане обезглавливания своры Мелиефатов, подмене всех лидеров своры на морфов. Я не стал препятствовать этим планам и сперва позволил морфам устранить всех моих политических конкурентов, прежде чем свора нанесла ответный удар и уничтожила планету морфов вместе со всеми обитателями. На самом Ма ученые и палачи Мелиефатов изучали возможности морфов и провели с ним множество познавательных экспериментов. Свое обещание я выполнил, и морфу сохранили жизнь. Вот только для надежности его стерилизовали на клеточном уровне. Ма не способен делиться, в отличие от своих сородичей, и не способен заводить потомство обычным для морфов способом. Единственный его шанс сохранить свой род – это слиться с клетками молодых эмбрионов морфов и таким способом оплодотворить их, сохранив свои гены для будущих поколений. Но звездолет, эвакуировавший эмбрионы, был захвачен кораблями своры и сейчас хранится в надежном месте. Я обещал Маа отдать ему эмбрионы после уничтожения всех остальных случайно выживших морфов. Таким образом, я получил полностью подконтрольного, идеального охотника, который по всей галактике искал и уничтожал своих сородичей, пока не истребил практически всех морфов. Жестко. Особенно меня впечатлила информация о возможности Мелиефатов калечить тело противника в игре так, что потом никакие бесчисленные смерти и перерождения не помогут исцелиться ни в игре, ни в реальном мире. Я и раньше не горел желанием попадать с жестоким Мелиефатом в их цепкие лапы, а сейчас и вовсе решил, что скорее умру, чем сдамся космическим паукам в плен. Вот только... Все это, конечно, интересно и познавательно, но при чем здесь вообще я? Почему Кунг Ма вьется вокруг меня? В твоем окружении, Кунг Земли, были замечены сразу два морфа — Кунг Ва и Кунг Исса. Первую охотник уже уничтожил, дело осталось за второй. Но дело не только в этом. Звездолет реликтов и уникальные технологии. Подозреваю, что морф увидел шанс получить редчайшие ценности, за которые потом возможно выторговать заветные эмбрионы. Мой бывший советник, хоть и самовольно покинул пост начальника внешней разведки, продолжает вечную охоту и выполняет свою часть уговора. «Я ответил на твой вопрос, человек. А теперь поспеши выполнить свое задание и отправляйся к Георгу Первому». Связь разорвалась. Мы вместе с Лэн Кайни стояли в центре зала связи с пирамидой, придавленные новой информацией и погруженные в собственные мысли.